Как начнут играть, как пойдем плясать, чуть слышно говорит стоящая позади меня Мелена Рейка. Ну что тут смешного в этих Мелиных словах? Ровно ничего. Но мне вдруг становится так смешно, что я начинаю неудержимо хохотать. «Тише, медам!» — командует Дрыгалка. «Тише! Сейчас придет госпожа преподавательница!» И так как смех все не оставляет меня, я вся трясусь, как мне кажется, беззвучно, то Дрыгалка начинает искать, откуда исходит этот неприличный смех. Вся вытянувшись вверх, как змейка, она поводит удлиненной головкой, стараясь охватить всю группу построенных для урока девочек. «Ах, вот это кому так смешно! Яновская! Почему вы смеетесь?» Смех замирает у меня в горле. «Что вас насмешило, Яновская? Может быть, кто-нибудь сказал вам что-нибудь смешное?» «Конечно, сказал. Меля сказала. И если бы мне задали этот вопрос еще сегодня утром, когда я пришла сюда, я бы от чистого сердца сказала правду. Да, меня насмешила Нарейка. Но 3 часов, проведенных в институте, оказалось достаточно, чтобы совершенно ясно понять. Здесь нельзя говорить правду. Если я скажу, Дрыгалка, может быть, отвалится от меня, но она присосется к Меле, будет ее бронить. Может быть, даже накажет. Нет, нельзя здесь говорить правду. А папа-то, папа, как он нынче утром грозил мне своим разноцветным хирургическим пальцем. Помни, не врать, никогда не врать. Только одну правду говори. Скажешь тут правду, как же? Кто вас так насмешил, Яновская? Не хотите отвечать? Ну, тогда пеняйте на себя. Ступайте в угол. Я смотрю на Дрыгалку растерянно. Почему в угол? В какой угол? Вытянув руку с длинным, сухим, изящно подстриженным ногтем указательного пальца, ох, как он не похож на папин, Дрыгалка показывает, в какой угол мне надо стать. Постойте в углу и подумайте над своим неуместным смехом. Почти ничего не соображая, я становлюсь в угол. Носком ботинка Дрыгалка брезгливо тычет в оброненный мной на пол носовой платок. Платок хорошенький, вышитый, мамин. Мама дала мне его на счастье. Я подбираю его с зеркального паркета. Нечего сказать, хорошо счастье. И снова возвращаюсь в угол. «Да-да», — говорит Дрыгалка с насмешкой, «поплачьте в платочек, это вам будет полезно». «Ну нет, этого не будет, не увидит Дрыгалка моих слез, дудки». «Ненавижу плакс», — говорит папа, когда я реву по пустякам. «Ну уж таких плакс, которые унижаются перед всякими Дрыгалками, таких я сама презираю». И я стою в углу, внешне изо всех сил стараясь сохранить спокойное лицо. Не плакать, не дать Дрыгалке возможности торжествовать. Но мыслью-то ведь я понимаю. Меня поставили в угол. Это позор. Весь класс стоит на середине зала, как одно многоголовое целое, а меня отщепили, как лучину откалывают топором от полена, и отшвырнули в угол. Я стою в углу, осрамленная, ошельмованная. Всякий входящий в зал сразу увидит и поймет. Ага, вот это, с косюлей на затылке. Это преступница. Ее поставили у позорного столба. И как раз в эту минуту в зал входит маленькая женщина, синявка, преподавательница танцев. За ней следует унылая старушка с нотами под мышкой. Это топерша. Она сразу проходит к роялю. Я смотрю во все глаза на учительницу танцев. Да чего хорошенькая!